Глава 10. Когда штандартенфюрер Фогель вошел в кабинет Готтберга, тот обедал в обществе своего приятеля-медика. Последняя выходка полковника с планом «Б» не понравилась генералу, и он, хоть и сохранил дружелюбную тональность общения, разделять трапезу Фогеля более не звал, поэтому полковник отрапортовал по уставу. «Осмелюсь доложить, группенфюрер, одного русского из штрафбата мы взяли». Готтберг переглянулся с приятелем и убрал салфетку, заткнутую за ворот. «Одного? Там же вроде были девушки, если не ошибаюсь». «Так точно, но попался парень». «Где он?» «Мы пока посадили его в яму, где был узел связи». «Ну что ж, прекрасно. С первой победой!» Генерал улыбнулся и поднял бокал. «Прост!» Днем Тимофея перенесли из ямы в палатку. Теперь он сидел в металлической клетке, которую предусмотрительно привез доктор. Она была всего метр на два. Сбоку одной из стенок находилась еще одна перегородка, свободно перемещавшаяся внутри, а ручки выходили наружу. С ее помощью предполагалось прижимать узника, ограничивая его движение. «Да, отсюда сбежать будет трудновато», — сделал вывод Тимофей, когда очнулся на небольшом матрасе своего нового жилища. Гранаты егеря, брошенные в колодец, оглушили его, и он потерял сознание. Немцам пришлось самим извлекать красноармейца из колодца. Солдатам немалого труда стоило остановить хозяина собаки от расправы над пленником. Около палатки раздался скрип тормозов машины. Тимофей посмотрел на вход. Полог вздернулся, и внутрь вошли несколько немецких офицеров. Тот, что был в медицинском халате, внимательно посмотрел на человека в клетке, и взгляд этот юноше не понравился. Так обычно смотрят на подопытное животное. Немец дал команду, и двое солдат прижали Тимофея перегородкой, переместив его к передней решетке. Доктор надел перчатки и, раздвинув ему веки, посветил карманным фонариком в зрачки, затем заглянул в рот, повертел голову. Увидев запекшуюся кровь на ушах, он обернулся к Фогелю. «Что с ним произошло?» «Да залез в колодец, еле достали». Доктор неодобрительно помотал головой и, взяв Тимофея за запястье, отследил пульс по часам. «С виду никаких изменений. Посмотрим, что скажут анализы». Генерал приблизился к клетке. Уперевшись хлыстом в подбородок пленника, он внимательно посмотрел на солдата. «Да, совсем еще мальчик. Лет 18, не больше. Мой сын чуть помладше. Но какая все-таки колоссальная разница между арийской расой и этими дикарями? Скошенный лоб, приплюснутый нос. Видимо, русские и впрямь потомки неандертальцев». «Спросите, где его подруги?» — не оборачиваясь, произнес Готтберг. Фогель перевел вопрос. «Шиш вам, а не подруги!» — усмехнулся Тимофей. «Хрен вы их найдете!» Смысл ответа группенфюрер понял без перевода. Он обернулся к подчиненным. «Допросите, и особенно о том, что произошло на мосту», — резюмировал Готтберг и вышел из палатки. Фогель, помощник генерала и доктор остались у клетки. «Я бы начал с анализов, если не возражаете», — уточнил Генрих. «Как скажете, полковник, первое слово всегда за наукой», — насмешливо ответил Фогель и уселся на стул, повелев принести кофе. Новый лагерь обустроили на островке возле того болота, где на Веру напала волчица. Оттуда было несложно наблюдать за деревенькой с церковью. К вечеру решили проверить Тимофея. Уже на подходе стало ясно, что в деревне что-то случилось. Во-первых, у колодца зияла свежая воронка от гранаты, а на земле были следы крови. Во-вторых, Тимофея в намеченном укрытии не оказалось. Лиза пошла проверить церковь. Катя и Рита направились к домам. Вера сосредоточилась на колодце. Осмотрев ведро, посеченное осколками, и следы вокруг, Вера окликнула подруг, которые не успели отойти далеко. «Можете не ходить, немцы его забрали». Девушки вернулись обратно. «С чего ты взяла?» — поинтересовалась Лиза. «Около колодца воронка», — указала на землю Вера. «Да и внутрь бросали гранаты». В доказательство своих слов она подняла продырявленное ведро. «И что это значит?» — насупившись, спросила Катя. «То, что бойца нашего, скорее всего, схватили», — резюмировала Лиза. Она показала на следы на земле. «Видимо, волокли до машины». Катя нервно дернула головой и отвернулась в сторону дороги. Рита хотела подойти к учительнице, но Вера остановила ее за плечо, отрицательно помотав головой. «Это ты виновата в его гибели», — медленно произнесла Катя и повернулась к Вере. «Чего?» — удивилась Лиза. «Ты в своем уме, подруга?» Глаза Кати сверкнули желтым. «Не лезь!» «Ой, а что будет-то? В угол меня поставишь или к доске вызовешь?» — скривилась в усмешке Лиза. То, что произошло дальше, случилось столь стремительно, что Вера при всем желании не смогла бы помешать. В мгновение ока Катя метнулась к Лизе и, опрокинув ту на землю, перекатилась за нее. Затем выхватила нож и, оскалившись, встала в стойку, опираясь на руку. Лиза, разозленная, что ее застали врасплох, тоже вскочила и, выставив штык вперед, встала напротив. «Ты ничего не попутала, Белоснежка? Я ж тебя завалю, моргнуть не успеешь!» В ее глазах тоже мелькнули желтые огоньки. «Да ты только болтать гораздо, сиротка!» Между ними встала Вера и щелкнула затвором автомата. «Того, кто первым двинется, пристрелю на месте. Совсем спятили? Зверинец мне тут устроили!» Девушки несколько секунд напряженно смотрели друг на друга. Потом Катя потупилась и спрятала нож. Вера повернулась к Лизе. Та сплюнула, убрала штык, собираясь было отойти, но остановилась и принюхалась к недавней сопернице. «Ты что, беременна?» Вопрос привлек внимание остальных. Все повернулись к Кате. Та села и, отвернувшись, кивнула. «Час от часу не легче», — протянула Рита. Вера подошла к переводчице. «Когда же вы успели?» «Дурное дело, оно не хитрое. Одно слово. Молодцы!» — подмигнула ей Лиза и принялась ломать ветки для костра. «Это ты виновата, что Тимофея схватили», — подняла глаза на Веру Катя. «Его нельзя было отпускать одного. Ты знала, чем все кончится». «Да, знала. Если б не отпустила, схватили бы всех». «Ну так освободи его». «Хорошо. Но потом сразу привьешь». «Ты серьезно?» — Лиза застыла с веткой в руке. «Ради этого Чепушилы мы будем рисковать жизнями? Он один из нас». «Вовсе нет. Он отказался стать таким, как мы». «Станет». Вера повернулась к Рите. «Что у нас осталось от немецкой формы?»